По евангельскому свидетельству Иоанн проповедует в духе и силе Илии. Евангелие от Луки, глава 1, стих 17. Примечание. Итак, среди иудеев была молитва о пришествии Христа и Илии, но они неправильно толковали ее. Писание говорит о двух пришествиях Христа, о бывшем и будущем. Предтечью одного из них, именно второго, будет Илия, а первого был Иоанн, которого Христос называет Илиёю. Не потому, что он был Илия, но потому, что он совершил служение его. Какой же ответ дал Христос? Илия точно придет тогда, пред моим вторым пришествием. Но и ныне пришел Илия, называя этим именем Иоанна. Когда Иоанна назвал Илиёю Христос, то назвал по причине сходства служения. Святой Иоанн Златоуст. 17-я беседа на Евангелие от Матфея. И Илия тогда придет, чтобы поддержать верующих. Потому об Иоанне сказано, что он предидет пред Господом в духе и силе Илии, так как он не творил ни знамений, как Илия, ни чудес. Что же значит слова «в духе и силе Илии»? То, что Иоанн будет проходить то же самое служение. Как Иоанн был предтечью первого пришествия, так Илия будет предтечью второго. Он же, 4-я беседа на второе послание к Фессалоникийцам. Конец примечания. Дух есть нечто иное, чем душа. О духе Илии Писание говорит, что «опочил дух Илии на Елисее». 4-я книга Царств, глава 2, стих 15. Елисей – прижизненный ученик Илии. Перед своим вознесением Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». 4-я книга Царств, глава 2, стих 9. Как знак передачи пророческой силы и служения Елисею оставляется плащ, милоть Илии. «И взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Илии? Он самый? И ударил по воде, и она расступилась. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее». 4-я книга Царств, глава 2, стихи с 14 по 15. Итак, дух Илии, пророческий дух, есть Божий дар, собственно, благодать. Иоанн, проповедующий в духе Илии, действует в духе Божием. Ориген приводит параллель. Бог столь близко соединил себя с древними святыми, что назвал себя Богом Авраама, Исаака, Иакова. Почему же Святой Дух не может назвать себя Духом Илии? Толкование на Евангелие от Иоанна. Поставив знак равенства между Духом Илии и Духом Иоанна, как общим пророческим духом, то есть поняв дух всех пророков как ниспадающую на многие души единую благодать Духа Святого, Ориген смог предположить аллегорическое толкование таинства предтечи. Сакраментум Иоаннис. Толкование на Луку. Примечание. Ориген, впрочем, придает таинству Иоанна и то толкование, которое возможно только в его системе. Иоанн – это ангел, который воплотился для проповеди. Вообще, во взглядах Оригена, граница между миром людей и миром ангелов была весьма неопределенна. Конец примечания. Слова апостола «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3, означают, что Дух своим касанием человеческого сердца должен предшествовать принятию им Христа. Поэтому Дух оказывается предтечей, раскрывающим путь для Сына. И в жизни каждого христианина предтеча Дух Божий указывает на воплотившегося Искупителя. Иоанн – голос, глас вопиющего в пустыне, а Христос – слово. Толкование на Иоанна. Голос раскрывает, являет слово. Во всех пришествиях Иоанн предваряет Иисуса, в том числе и в пришествии Христа в сердце. Толкование на Иоанна. Если кто предназначен к вере во Христа Иисуса, необходимо, чтобы прежде дух и сила Иоанна пришли в его душу, дабы подготовить ко Господу народ совершенный и уготовить тропки среди неровности сердца. И сегодня также дух Иоанна предшествует явлению Господа. Толкование на Луку. Если учесть, что Иоанн – проповедник покаяния, то вполне понятно, что покаянный дух есть условие принятия Христа.